Их можно убить? Конечно, можно, но порой оказывается так, что у них два сердца или сердце находится не там, где у всех. Нет, точно надо напиться. Он встал и пошел в каюту. Там нашел у себя под койкой бутылку и, вернувшись в пилотское кресло, распечатал ее и прилично отпил из горла. Даже не подумав предложить мне. Хватит пить. Алкоголь — зло, а нам предстоит бой. Нам с ними не справиться. Говорят, многие из них псионы, так что у нас просто нет шансов. Псионы, говоришь? Да, и многие сильные. Пси-излучение, идущее от корабля, я почувствовал почти сразу и мгновенно закрылся. Стало понятно, почему колонию не уничтожили. Решили, что колония псионов никогда лишней не будет, вот только взять под контроль их не получилось. В результате бывшие колонисты вышли в космос и занялись пиратством. Крюк тем временем уговорил уже половину бутылки. Хотел отобрать у него бутылку, но решил, что в таком состоянии он мне больше подходит и не будет мешаться под ногами. Корабль кордойцев тем временем уже тормозил и завис рядом с нами, а после высадил абордажную команду. Сам я тихо переместился в техническую полость и прикрыл за собой дверь, через небольшую щель наблюдая за происходящим в рубке. Четверо или пятеро кордойцев подлетели и взобрались на корабль. Крюк сам их впустил в рубку и поднял руки в знак того, что сдается. Их оказалось пятеро, в небольшой пилотской рубке сразу стало тесно. Все пятеро разместились вокруг пилотского кресла, в котором находился Крюк, допивающий свою бутылку. Все пятеро хорошо вооружены. Как только Крюк за ними закрыл шлюз и в рубке появился воздух, все пятеро приоткрыли забрала своих скафандров. «Так-так», — сказал разумный, что уже разговаривал с нами, рассматривая Крюка в кресле. «Где второй?» Крюк молчал, только в очередной раз приложился к бутылке. «Гак, проверьте жилой отсек, второй наверняка находится там». Двое сразу отправились, но быстро оттуда вернулись, и один из них сказал: «Нет там никого». «Странно, я чувствовал двоих». «Обыщите здесь все, он не мог никуда пропасть отсюда». Дверь в техническую полость открылась, и в то же мгновение я стартовал. Разумный, открывший техническую полость, не успел даже рта открыть, когда мой монокулярный нож по самую рукоятку вошел ему в глаз. Мутанты они или нет, есть у них два сердца или нет, где у них находятся эти сердца, выяснять это все я не собирался. Голова и шея у всех казались самыми обычными, а это значило, они смертны. Куда нужно бить, я знал прекрасно. С бластером в одной руке и с ножом в другой их атаковала тень. Отбросив тело открывшего дверь на его соседа, выстрелил три раза в открытое забрало разумного, находящегося с другой стороны от меня. Он успел среагировать и закрыть забрало скафандра. Два заряда отразились от забрала и ушли в потолок, но самый первый заряд, выпущенный мной, успел залететь внутрь. В это время я уже атаковал разумного, на которого отбросил первого. Он быстро сориентировался и понял, что плазменная винтовка в таком маленьком пространстве — проблема. Отпустил ее и попытался вытащить ручной бластер из кобуры. Оказавшись рядом с ним, я первым делом полоснул ножом по сухожилиям локтевого сустава, и его рука повисла как плеть. После чего несколькими ударами в шею закончил с ним. Четвертый хотел помешать мне это сделать, он несколько раз выстрелил из винтовки в меня и не попал, зато попал в спину моего третьего противника. После чего расстроенный этим пошел в атаку, используя винтовку как дубину. От его удара винтовка легко ушел, а вот ответный удар ножом в его шею достал его. В это же мгновение я почувствовал опасность и сместился за него. Мой пятый противник, старший у них, отскочил к шлюзу и оттуда открыл огонь из винтовки, одновременно атакуя меня на пси-уровне. Это уже был не первый мой пси-поединок, и почти я сразу понял, что противник гораздо слабее мзимов, с которыми мне недавно пришлось столкнуться. Впрочем, только обороняться я не собирался, с хрустом вывернув винтовку, открыл ответный огонь. В этом поединке я прикрывался его товарищем, а моему противнику около шлюза прикрыться было нечем. Если только бежать обратно через шлюз, но единственный, кто мог открыть шлюз, после первых выстрелов распластался на полу и не двигался, ничем не отличаясь от убитых мной. Только когда мы оба разрядили обоймы своих винтовок, пси-давление стало ослабевать, а потом и совсем прекратилось. Еще немного продержавшись на ногах, мой пятый противник рухнул на пол рубки. И этот готов. На всякий случай проверил своего четвертого противника, мертв. Его командир наделал приличное количество дырок в его спине, и будь у него даже два сердца, вряд ли он выжил, решил я для себя. После чего, на всякий случай, открыл всем забрала и сделал каждому по контрольному выстрелу. Хотя у меня и после этого не сохранялось полной уверенности, что они не встанут вновь. После этого я подошел к Крюку. Он по-прежнему лежал на полу возле пилотского кресла и изображал покойника. «И долго ты так собираешься валяться? Можешь уже вставать, все закончилось. Ты всех убил». «Нет, парочку на завтра оставил, чтобы было на ком потренироваться». Он поднял голову и осмотрелся. «Обалдеть, ты с ними справился и на самом даже не ранен». «Вообще-то ранен». «Раздень их, надо выкинуть их отсюда». «Зачем?» «Сдадим их в полицию как доказательство». «А ты уверен, что они мертвы?» «А что, нет?» Ты мне сам только что рассказывал, что у них два сердца. Так это не у всех. Короче, делай, что хочешь, а мне раны надо смотреть. Забрав свой рюкзак, который мутанты вытащили из каюты, отправился обратно в каюту. В оружейке пиратского корабля я обнаружил много полезных вещей, но раньше на них мне категорически не хватало времени, поэтому я всю эту мелочевку перед продажей корабля сложил в рюкзак. Не думал я тогда, что она мне понадобится так скоро. В каюте, усевшись на нижнюю полку, стал осматривать свои ранения. Досталось мне не так, чтобы сильно, но правую руку, в которой я держал винтовку, и правое плечо мутант сумел мне прострелить. Сняв скафандр, обнаружил, что мой новый технический комбинезон прострелен в двух местах. Мне повезло оба раза, плазма прошла на вылет, не задев чего-то важного. Найдя в рюкзаке баллон с заживляющей пеной, залил оба ранения, сверху заклеив медицинским скотчем. Не найдя ничего более стоящего, запенил прожженные дыры в скафандре, после чего вернул все обратно. Аптечка сразу добавила обезболивающего препарата, видимо, посчитав, что у меня сильные боли. Глава 7 Крюк тем временем протрезвел и развил активную деятельность. Он стаскал всех к переходному шлюзу и теперь занимался мародеркой, стаскивал с них одежду и скафандры, внимательно все обыскивая и проверяя у них. Когда он закончил с этим, стал внимательно рассматривать тело, а посмотреть было на что, они действительно мутанты. Трое из них точно. Про еще двух сложно сказать. Визуально у этих двух мутаций не наблюдалось.